Хутор Васичи. Куряной Сорока сидел на бревне, подставив спину солнцу, наслаждаясь теплом и покоем. Что за жизнь была на почте? Полуголодная, суетливая, каждый тобой помыкает, у каждого претензии, жалобы, тьфу, господи! А дослужиться можно только разве что до начальника почты. А ОУН — это организация. Если правильно вести себя, не перечить вышестоящим и чувствовать, откуда ветер дует, можно взлететь высоко. Вот он уже и Куряной. Чин не то что большой, но и не маленький, и если б не война, это проклятое жить бы дожить. На веранде аппетитно запахло борщом. Сорока покосился и увидел, что хозяйка вынесла объемистую кастрюлю, и хозяин уже ждал его, сидел, откинувшись на спинку стула, и тихонько постукивал деревянной ложкой по краю стола. Солидный и неторопливый человек. Ему на этом лесном хуторе Васичи принадлежало, собственно, все. Половина земли, магазинчик, даже лодка и сети. За лесом начиналось озеро, и рыбу здесь имели всегда. Куряной поднялся на веранду не спеша, сел напротив хозяина, и тот сразу, не ожидая согласия, потянулся к бутылке. Выпили. Самогон был чистый и крепкий. Сорока закусил огурцом. Хозяин уже наливал по второй, но выпить не пришлось. Куряной увидел над плетнем зеленую шляпу сотника Мухи. Прибытие сотника не предвещало ничего хорошего. Сорока положил ложку, схватился за поясницу и сморщился. — Что с вами, пан Куряной? — сполошился хозяин. — Ничего. — успокаивающе поднял руку Сорока, но гримаса боли не сходила с его лица. — Радикулит проклятый, барская болезнь. — Да, — подумалось невольно. — Это у кременецкого почтаря случались всякие там простуды и насморки. Сейчас и болезни у нас могут быть барские. Я прикажу Зоне, она нагреет песок. Слушая, как сотник Муха поднимается по ступенькам, Куряной подумал, правильно говорят, из хама никогда не сделать пана. У этого быдла было 20 моргов земли, что совсем немало для лесного края. Но Муха ходит всегда замызганный, вон пинжак весь рыжий. И рубашка перепрела. Морг — земельная мера чуть более полугектара. Сотник сразу сел к столу, налил себе полный стакан и, пожелав уважаемому обществу доброго здоровья, выпил и со смаком чмокнул губами. — Здороваться надо, сотник! — проворчал Сорока. — Ах, не вовремя, друг Куряной! Хлопцы новости привезли. Хозяин деликатно поднялся. — Извините, панство, я на минутку только скажу, девки. Муха посмотрел ему вслед, достал из-под грязной подкладки шляпы аккуратно свернутую бумагу, подал Сороке. — Приказ. Зови Юрка, надо расшифровать. Сорока беспомощно развел руками. Тогда сотник встал, вышел на крыльцо и крикнул. — Юрка, сюда! Стоял, широко расставив ноги, высокий, жилистый, с длинными, сильными руками, которые ходили, слухи затянули не одну петлю на горле человека. Самогон ударил в голову. Муха чувствовал себя сейчас большим и сильным, не то что какой-то рыхлый Куряной, у которого живот, кажется, скоро перевесит тело, и за что только начальство любит и уважает его, за что... Сотник не знал, что почти половину ценностей, привозимых на хутор после ударных рейдов, Куряной передавал вожакам Оуна. То одного умаслит, то другого. На всех, правда, не наберешься, но даже нерегулярные подношения делали свое дело. Побежали звать Юрка, а Муха вернулся к столу. Хозяйка как раз принесла сковороду хорошо поджаренных с хрустящей корочкой подлещиков и карпиков. Под такую закуску грех не выпить, он налил себе и Куряному. Едва успели опрокинуть еще по одной, как явился Юрко, Тут же сел за дешифровку приказа, дело оказалось недолгим, переписал текст карандашом на чистый лист бумаги и подал Куренному. Тот отмахнулся. — Читай сам, я без очков. Юрко прочитал медленно и с расстановкой. — Куренному, Сороки, приказываем с 10 стрелками 20 августа прибыть на известную вам явку в селе Квасов. По пути столкновения избегать. На явке ждать людей с той стороны. Пароль. Сегодня в лесу жарко. Отзыв. Слава богу, погода, кажется, установилась. Оказать агентам всестороннюю помощь, обеспечить охрану и прикрытие на время выполнения задания. Будете подчиняться руководителю группы. За выполнение приказа строго отвечаете. Главный. Сорока чуть шевельнулся в кресле. Вовремя все-таки он схватился за поясницу. А то ползти бы завтра болотами в Квасов, как-никак, а добрые сотни верст. Да, и агенты эти, наверное, важные птицы, если их требуется прикрывать и охранять. Конечно, за такую работу и награда будет соответственная, но черт с ней, с наградой, всех наград не получишь, а жизнь, как известно, одна. Жаль. «Не могу возглавить операцию», — сказал он с мрачным достоинством. «Радикулит проклятый. А задание-то, видать, важное. Собирайтесь, друг сотник, вы поведете людей». «Я?» Даже рот от удивления открыл муха. «Вы ж послали меня в Годячий». «Э, что Годячий?» — небрежно отмахнулся Сорока. «Там любой справится. А тут провод». Лучшие люди нужны. Сами посудите, сотник, кому, кроме вас, можно доверить такое. Пойдете с Юрком, еще 10 хлопцев отберете сами. Муха уже понял, какую свинью подложил ему Куренной. Попробовал возразить. Но, прошу пана, я давно не был в Квасове. В тех лесах каждый день все меняется. Лес, махнул рукой Сорока, леса везде одинаковы. А явка в Квасове надежная. Бывший мельник из Воли Высоцкой. Петр Семенюк, золото, а не человек. У него как у Христа за пазухой. Знаю я Семенюка, — буркнул Муха. И пазуху его знаю, у этого мельника. Живоглот проклятый, куска хлеба не допросишься. Завтра на рассвете выступайте, — уже строго приказал Сорока. К 20-му успеете. А сейчас ступайте отдохнуть, а то дорога там не из легких. Сотник Муха вызвал Юрка на скотный двор. Внимательно огляделся, нет ли кого поблизости. Никого не было. Только две уже выдоенные коровы лениво жевали свежескошенную траву. Муха сел на бревно, усадил рядом Юрка, сказал. О приказе никому ни слова. Что вы, друг сотник? Катри своей скажешь, идем в Мелково. Юрко с готовностью согласился. — Слушаюсь. — В 4, чтоб был готов. И снова Юрко ответил покорно. — Слушаюсь. Сотник побрел по тропинке к хутру. А Юрко перепрыгнул жердь и направился в другую сторону, к стажаре. Свежее сено в нее еще не завезли, и стажара стояла пустой, запущенный, совсем забытый. Легкий ветер свистел в щелях, постукивала плохо прибитая доска. Сразу за стажарой тихо журчала вода. Юрко перепрыгнул ручей, свистнул и тут же услыхал ответ. Слава богу! Он опустился на траву. Вскоре появилась Катря, села рядом, вдохнула Юрку в ухо, засмеялась и удивилась, что он даже ей не улыбнулся. — Что грустный? Катря обиженно отодвинулась. — Станешь грустным. — Завтра уходим на задание. — Куда? — насторожилась Катря. — Ой, Юрко, Юрко, не доведут вас ваши дела до добра, и что, не пойму, тебя у Сороки держит. Люди вон хлеб убирают, а вы все с автоматами по лесам рыщете. Юрко, насупившись, молчал. Он и сам не знал, что связывал его с Сорокой. В Курине оказался он почти что случайно, не захотел отстать от друга Данилы. У того хоть причина была. Закрыли большевики отцовский шинок. А самого отца угнали куда-то за сотрудничество с немцами. Где он теперь, бог весть? Да и Данила. Вот уж третий месяц, как тлеет его тело в земле, в том овраге за бугом, срезал Данилу пулеметную очередь, а Юрко, покуда жив, хотел вернуться к себе в озерище, да боязно припомнят ему большевики и лесные странствия. Словно угадав его мысли, Катри сказала: — Отец прочел, кто из бандер добровольно сдается, большевики прощают. — Где прочел? — В Подгайцах, на сельсовете воззвание. — На сельсовете, — вздохнул Юрко, — пропишет им сорока воззвание. — Большевики немцев добьют и за вас примутся, — печально сказала Катри. — И примутся, права она. Но что ему-то делать, куда податься? — А в Подгайцах новую школу открывают, — продолжала Катри. — Детей учить будут? — Будут, — согласился он. — Только вот чему. — При немцах совсем ничему не учили. Твою гимназию когда закрыли? — В 41-м. — Вот, видишь, а ты в университет хотел. Во Львове скоро университет откроют. — Может, и откроют, — согласился Юрко, но сделал вид, что ему это безразлично, даже стал покусывать какую-то горьковатую травинку. — А я поеду в Ковель, учиться буду. — Почему не в Подгайцах? Здесь только 7 классов, а я в 8-й. — Так над тобой же смеяться будут. 17 лет, 8-й. — Пусть смеются. Все равно буду учиться, а потом во Львов. — Катря! — вдруг жалобно сказал Юрко. — А меня ты хочешь бросить? Давай вместе. — Не могу, — покачал он головой. — Сорока везде найдет. — Помнишь тех двоих из нашего куреня, которых удушили удавками? Кто из лесу выйдет, тому пощады нет. — Ну и здесь ты тоже пропадешь. Катря подняла с травы. — Погибнешь ты, Юрко. И меня с собой погубишь. Вон, даже не знаю, вернешься ли с задания этого. Куда идете-то? Юрко хотел сказать, как наказывал сотник в Мелкова, но губы сами сложились по-другому. В Квасов. В Квасов. Это 100 верст слишком. Значит, меня уж тут не застанешь. Они помолчали. Юрко смотрел прямо перед собой. Там, за березами, начиналась позапрошлогодняя, поросшая кустами гарь, а чуть поодаль блестело озеро. Сквозь камыш тянулась узкая песчаная полоса, на которой чернел старый подгнивший челн. — Хорошо, — сказал наконец Юрко, — от Квасова до Ковеля ближе. Ты где там будешь жить? — У тетки, песчаные 7. — Хорошо, — повторил Юрко, — отыщу тебя там, через неделю жди.